Ты пойди на речку, умойся. Иванушка, потом, потом. Я хочу поглядеть, как мама будет обеду радоваться. Котофей, ну тогда прячься. Жернова замолчали. Помол окончен. Идут они. Иванушка, бегу, скрывается. Тотчас же появляется медведь с мешками, сопровождаемый радостно прыгающим шариком. Медведь, готово. Ай да мы. Теперь осталось только избушку прибрать. А до вечера еще, о, как далеко, от радость-то. Ноги сами ходят, сами пляшут, не удержаться, пляшет и поет. Эх, вы, лапки мои, косолапенькие, они носят молодца, что воробушка. Отчего я не лечу? От того, что не хочу. Не скачу, а плаваю, выступаю, паваю. Эх, вы, дочки мои, вы, цветочки мои, я над вами ветерочком, ноготочки мои. Я взлетаю, что пушок. Выше неба на вершок, ай да лапки мои косолапенькие. Делает прыжок, едва не налетает на стол. Батюшки мои, что это за чудеса? Шарик, стол накрытый. Медведь, а на столе грибки белые и рыбка жареная. И кто это ее жарил, время терял, когда она, матушка, и сырая хороша? Хозяйка, хозяйка, сюда, у нас тут чудеса творятся. Появляется Василиса-работница. «Хозяюшка, взгляни! Стол накрытый, а на столе обед!» Василиса подходит к столу. «Василиса, и в самом деле чудеса! И как раз ко времени, Котофей Иванович! Какой это добрый человек о нас позаботился! Ну что ты молчишь-то? Ведь ты, старожил, должен знать! Уж не проспал ли ты, Котофей? Иди, хозяюшка, к столу и кушай смело!» «Видал я того, кто о нас позаботился. Он и сейчас далеко не ушел. На нашу радость любуется». Шарик. «Так это Ива...» Котофей бьет Шарика незаметно лапкой. Иванушка в кустах хватается за голову. Василис Шарику. «Как ты говоришь, Ива?» Шарик. «Я Котофей». «Он верно говорит. Приготовил нам обед добрейший волшебник Ивамур Мурмураевич». Иванушка успокаивается. Василис. «Никогда о таком не слыхал». Медведь с набитым ртом. «Да ты ешь, матушка, ешь. Ешь скорее, а то тебе ничего не останется. Наваливайтесь миром. И вы ешьте, дружки». Шарик. «Со стола». Медведь. «Ешь, не спрашивай». Шарик. «Они выдерут?» Медведь. «Сегодня не выдерут». Ради праздника Василиса устала. Что же это за волшебник такой Ивамур Мурмураич? Никогда о таком и не слыхивала. Котофей. Мурмур, хозяюшка. Есть волшебники старые, всем известные, а есть и молодые. А Ивамур Мурмураич совсем котеночек. Василиса. А каков же он собой? Котофей. Страшен. Одна щека черная, другая белая, нос дымчатый, лапки пятнистые, ходить не может. Медведь. Не может? Котофей. Нет. Все бегает да прыгает. И до того силен, забор, скажем, 100 лет стоит, а он раз-два и расшатал. Медведь. Когти есть? Котофей. Есть. Только он их отдельно носит в кармане. Он этими когтями рыбку ловит. Медведь. А летать умеет? Котофей. При случае. Разбежится, споткнется и полетит. Весел, смел, только мыться боится. Зато плавать любит. Совсем посинеет, а из воды его клещами не вытянешь. Но если уж кого любит, то любит. Видела бы ты, хозяюшка, как он на твою работу любовался, каждое твое словечко ловил. Уж больно он добрый волшебник. Василис. Для волшебника готовит он не больно хорошо. Которая рыба перепеченная, а которая недопеченная. Котофей. А, котенок еще. Василиса встает из-за стола. Ну, Ивамур Мурмураич, коли слышишь ты меня, спасибо тебе, дружок, за угощение. И скажу тебе я вот еще что. Коль ты котенок, не уходи ты от своей мамы далеко, дружок. А если и попадешь в беду, зови ее, она прибежит. Дети мои, дети! —